Купить подешевле, продать подороже. 2 апреля 1997 года Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин зарегистрировали свою компанию ООО «Торговый дом Евросеть». Название использовали по договоренности с Алексеем. Офис в самом начале Тверской улицы сняли по объявлению в газете «Из рук в руки». Чичваркин описывает свой первый офис, с явным удовольствием смакуя подробности. В 1996 году, чтобы попасть в Евросеть, нужно было миновать одни железные ворота, потом другие, войти в темный вонючий подъезд, подняться на второй этаж и найти комнату площадью 60 квадратных метров, в которой Евросеть располагалась вместе с дизайн-студией Тимура. Ремонт помещения, которым занимался Чичваркин, обошелся в копейки. Квадратные пенопластовые плиты держались на потолке при помощи скотча. В офисе продавали телефоны по объявлениям в газетах. Розничные продажи организовали, открыв точку в магазине «Электроника» на Ленинском проспекте. Для нее Чичваркин лично купил стеллаж с крючками, на которые вешались аксессуары. Выкладка поначалу была открыта. Деньги на закупку первой партии аксессуаров, $2000, Чичваркин занял у отца. Это были почти все его сбережения. Продавать товар наняли некую Олесю из Медикома, а также одноклассника Тимура Максима Якобсона, которого случайно встретили по пути в электронику. Роли в бизнесе распределились сразу. Артемьев занимался финансами. Перевозчиков консультировал его по юридическим вопросам, сначала бесплатно, потом за деньги. Чичваркин взял на себя коммерцию, закупка и продажи. Он обзванивал оптовые конторы, торгующие аксессуарами, и яростно торговался, чтобы купить товар дешево или с отсрочкой платежа. А лучше и дешево, и с отсрочкой. Если поставщик упирался, Чичваркин обещал ему висяки повесить, в обмен на выгодные условия взять на реализацию залежавшийся товар. Вскоре в электронике возникли первые проблемы. Из соседнего отдела, в котором тоже продавались телефоны, пришел, как говорит Чичваркин, невысокий человек с понтами и стал пугать разбойниками. Чичваркин вспоминает, что был в тот момент на точке, но совершенно не испугался. В одной из предвыборных кампаний будущего президента был такой ролик. Бывшего учителя спрашивают, есть ли у главного кандидата недостатки. Тот отвечает, что нет. А потом добавляет, есть один — пониженное чувство опасности. У нас тогда так же было. Ну, пришел человек, сказал, что нас отымеет. Ну, пусть попробует. Чичваркин сказал невысокому человеку с понтами, что будет торговать, потому что это место принадлежит ему по праву, и попросил дагестанцев, хозяев электроники, урезонить конкурента. Многие люди, занимающиеся малым бизнесом, считают самыми сложными и неприятными именно проблемы, связанные с мелким рэкетом и бандитизмом. Судя по рассказам Чичваркина, эти проблемы решаются на удивление просто. Он говорит, что Артемьев просто обратился к людям, которые помогали тогда в переговорном процессе при решении сложных вопросов, и они попросили конкурента больше не приходить. И тот больше не приходил, а вскоре вообще закрыл свою точку в электронике. Спустя месяц после открытия первых двух точек в офисе и в электронике появилась третья на Лубянке. С тремя магазинами компания могла считаться небольшой сетью. В первые дни ее существования перед ней стояла гораздо более серьезная проблема, чем разногласия с конкурентами — поиск товара. Телефоны и аксессуары в то время можно было купить у дилеров сотовых операторов или независимых поставщиков. Последние предлагали более выгодные условия, но, как правило, ввозили телефоны в обход таможни. Вообще, большая часть телефонов ввозилась в страну нелегально. На рынке было не больше десятка поставщиков, зарегистрированных в основном как индивидуальные частные предприниматели, ИЧП. Позднее ИЧП стали называться ПБАЮлами, или, как их прозвали в народе, ПБАЮлами, предпринимателями без образования юридического лица. ПБАЮлы размещали объявления в газете «Из рук в руки» или сами звонили в салоны связи. Очень скоро у Чичваркина был полный список участников рынка, имена без фамилий и телефоны. Позвонив Филиппу, Коле, Абае или Косте, можно было купить Siemens C4 или Nokia 8110 за $700-800. ПБАЮлы не только занимались оптовыми поставками, но и сами держали салоны связи. Многие имели странные представления о конкуренции и старались не работать с субдилерами, полагая, что тем самым защищают основной бизнес. Компания, которая сумела подняться немного выше неандертальских представлений того времени, быстро стала самой крупной. Это был дилер МТС, компания «Анарион». «Мне она тогда казалась просто огромной. Субдилеры к ней в очереди на лавке сидели», — рассказывает Чичваркин. Телефоны были в таком дефиците, что основателям Евросети иногда приходилось ехать на другой конец города за одним единственным мобильником. Поначалу даже пробовали покупать конфискат у таможенников. Покупка партии из 20 мобильников по хорошей цене казалась весьма выгодной. «Ну а тогда-то уже было страшно?» — спрашиваю я. «Конечно страшно!» — кричит Чичваркин. «Вообще первая мысль была — это какая-то подстава. Милиция так развлекается!» Но у нас были такие же страшные проблемы с обороткой. Мы были готовы на все. Ведь человек с нормальной психикой начинает хуертить, когда ему жрать нечего. Чичваркин приводит цифры, которые, видимо, почерпнул из газет. 85% людей начинают хуевертить, когда им нечего есть. Или, например, нечем платить за аренду. 5% людей не станут воровать ни при каких условиях. 10% людей будут воровать в любых обстоятельствах. Себя Чичваркин относит к подавляющему большинству. Поэтому, хотя в первый раз все обошлось, партнеры такого страха натерпелись, что решили больше с таможенниками не связываться. У торгового дома «Евросеть» было немало и внутренних проблем. Молодая компания испытывала сложности с корпоративной дисциплиной. Один из продавцов опаздывал на работу на час и приходил с бутылкой пива в руке, объясняя это тем, что накидался накануне. Другой договорился поместить рекламный щит на здании, взял деньги и сделал, что обещал, но, как оказалось, присвоил $30. Случалось, что в кассе в разгар рабочего дня не было денег, потому что продавщица зашла в обеденный перерыв в магазин, увидела сапоги и решила их купить, одолжив деньги у компании. «Беда была в том, что мы сами могли опоздать на работу на час и прийти с пивом», — смеется Чичваркин. «Не было еще таких отношений. Я начальник, ты подчиненный». Все питались в одном Макдональдсе. Но мы были вовлечены в бизнес, очень хотели купить товар подешевле и продать подороже. И вовлекали других.